воскрешает мертвых, 5000 человек насыщает пятью хлебами, с другой стороны, слышали злобные, полные ненависти обвинения первосвященников и книжников, утверждавших, что Господь богохульствует и нарушает закон Моисеев, и слепо подчинялись влиянию своих религиозных вождей. Никто из них не обличал Христа в грехах. Враги его хотели утолить свою злобу и ненависть насмешками над распятым. Они подходили ко кресту и говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я сын Божий».» Разбойник, слыша эти издевательства, все более углублялся в созерцание истины. Его называют Сыном Божиим. Так кто же он? Внезапно ум его был озарен глубокой верой в то, что рядом с ним висит на древе не только царь иудейский, но несравненно больший всех царей земных, небесный царь и владыка всей твари, что это не простой человек, но святейший святых, сам Бог в образе человеческом. И, потрясенный этим сознанием, он ужаснулся от всего происходящего. Другой разбойник, так же, как и окружающий народ, произносил слова хулы и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Благоразумный же разбойник останавливал его: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Но ведь мы осуждены по правде, а он, этот святой, никакого зла не сотворил». И робко и спросил у распятого: «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие Твое». Какие удивительные слова! Разбойник смиренно просил у бессмертного только вспомнить о нем, несчастном и гнусном, когда вознесется он в свое небесное царство. Разбойник, обогренный кровью человеческой, исповедал на кресте божественность и безгрешность Господа Иисуса, распятого вместе с ним. Послушайте с глубоким удивлением, какой поразительный ответ услышал он от Сына Божия. «Истинно, истинно говорю тебе, ныне со мною будешь в раю». За свою любовь к истине, за пламенную веру в Сына Божия и горячее исповедание Его святости, за внезапное обращение к Нему всем сердцем, за непостижимую глубину покаяния, при которой он не посмел и просить о прощении своих страшных грехов, за мужественное и сокрушенное самоосуждение, тот, кто когда-то сознательно избрал своим ремеслом убийство и грабеж беззащитных людей, в этот момент стал причастником райского блаженства. Как важно, как глубоко утешительно для нас, отягощенных множеством грехов, знать и веровать, что даже и самый страшный грешник может быть внезапно помилован и получить доступ в